Глава 1, части 2. Из чего состоит ваша травма? Работая с КПТСР, первым делом важно разобраться в своем травматическом опыте, назвать его и найти ему место в хронологии жизни. Это поможет интегрировать в одну картину прожитой истории, увидеть взаимосвязи между событиями и, возможно, что-то переосмыслить. Нашу работу мы начнем с выстраивания линии жизни. Так мы называем график, где по горизонтали отмечаем свой возраст, а вертикальная ось — это наше отношение к пережитому опыту. Значения на ней варьируются от минус 100 до плюс 100, где плюс 100 — это наилучшие события, которые с нами происходили, а минус 100 — самые ужасные. Попробуйте нарисовать свою линию жизни и отразить на ней все значимые события и периоды, в течение которых они повторялись. Негативные, позитивные и даже те, которые сложно оценить однозначно. Таким образом, вы создадите сбалансированную картину своего прошлого, в котором было и плохое, и хорошее. События вы можете вписать самые различные, включая, например, переезд, путешествие, работу, а также болезни близких, депрессивные эпизоды, смерть кого-то родного, свадьбу и все, что могло иметь значимость на вашей линии жизни. Не торопитесь. Посвятите упражнению столько времени, сколько нужно, чтобы сопоставить даты, понять, что зачем происходило и как повлиял на вас каждый опыт. После окончания сделайте паузу и попробуйте оценить то, что у вас получилось. Спросите себя, что я вижу на своем графике? О чем он мне говорит? К каким выводам я прихожу? Что нового я узнала о себе? О чем я не думала раньше? Теперь на основе линии жизни можно проанализировать травматический опыт, с которым вы сталкивались, и то, как он влияет на вашу текущую жизнь. Но сначала скажем несколько слов о том, как именно воздействует на нас травматический опыт. Почему вы застряли? Допустим, в подростковом возрасте вы стали жертвой травли. Такой опыт может тяжело отразиться на психике, в том числе на ваших убеждениях о себе. Пройдя через годы унижений и оскорблений, вы вынесли для себя, что вы, скорее всего, очень некрасивы, что с вами что-то фундаментально не так, что вы не в состоянии за себя постоять, что другие люди способны напасть на вас в любой момент, и вы ничего не можете сделать, чтобы это предотвратить. Такие убеждения, возникнув в подростковом возрасте, могут стать аксиомами на долгие годы. Иногда, если жизнь идет ровно и хорошо, они почти забываются. Но если появится триггер, который напомнит о них, все вернется, как будто и не уходило. Допустим, с вами просто нелюбезно поговорили в банке. Даже не нахамили, а просто грубо ответили. Тут же активизируются те убеждения, которые сформировались во времена подростковой травли. Убеждения вызывают в вашей голове мысли. Первое. Это нападение. Сотрудник банка сейчас атакует меня. Второе. Он нападает не просто так, а потому что я веду себя глупо и сам это спровоцировал. Третье. Я ничего не могу сделать, чтобы защитить себя. Я беспомощен. Мысли приводят к моментальной эмоциональной реакции. Вы чувствуете удушающий стыд, вам очень страшно. Что бы вы сделали в такой ситуации? Скорее всего, постарались бы максимально быстро сбежать, чтобы прийти в себя и больше никогда не возвращаться в это банковское отделение. Вряд ли в такой момент и в таком состоянии вам пришло бы в голову, что нужно попытаться разобраться, насколько прав сотрудник, можно ли убедить его все же помочь вам и как-то иначе решить проблему. Возможно, выйдя из банка, вы проведете час-другой в социальных сетях, просто чтобы немного абстрагироваться от сильных, выбивающих из колеи воспоминаний. И побег из ситуации, и уход в соцсети будут разновидностями избегания. Первое более очевидно, второе происходит внутри и заметно только вам. В моменте они помогут получить облегчение, но в долгосрочной перспективе лишь поддержат статус-кво вашей психики. вы не только сохраните ваши прежние убеждения, вы укрепите их еще больше. То, как вы интерпретировали эту ситуацию и отреагировали, становится аргументом в пользу установки, что с вами что-то не так, что люди опасны, что вы не способны защитить себя. Таким образом, возрастает вероятность, что и дальше продолжится этот цикл. Триггер, активация убеждений, появление основанных на них мыслей, сильные эмоции, избегание эмоций и ситуации. И так по кругу. Именно так избегание становится топливом, которое годами способно поддерживать активность посттравматического стрессового расстройства. Если изобразить это в виде схемы, то вверху будут убеждения как следствие травм. Убеждения могут быть о себе: «я плохой», «ничтожный», «отвратительный», о мире: «он опасный», «одинокий», «враждебный». Об эмоциях: «они невыносимые», «болезненные», «опасные». При возникновении напоминания о травме они могут быть внутренними: воспоминания, мысли, ощущения, и внешними: места, люди, запахи, звуки, вещи. Возникают эмоции: стыд, вина, страх, гнев. И интерпретации: «я плохая», «я не такая», «я не смогу». И то, и другое ведет к избеганию, уходу, отвлечению, подавлению, самоповреждению, контролю. Избегание приносит временное облегчение, но не дает нового опыта. Мы называем это моделью травмы, потому что она описывает, как травматические реакции воспроизводят себя на протяжении длительного времени. К счастью, из этого цикла есть выход. Отказываясь от избегания, мы получаем шанс выяснить, что наши убеждения могут быть ошибочными. Давайте рассмотрим альтернативный сценарий. В ситуации в банке, испытывая стыд и страх, вы решаете не уходить, а продолжить разговор. Есть вероятность, что в этом случае вы поймете, что работник банка просто устал, что к вам его настроение не относится, что, ответив недружелюбно один раз, дальше он ведет диалог нейтрально, и что вы способны отстаивать свои интересы, даже если это непросто. В убеждениях, сформированных травлей, появляется крохотная трещина. Скорее всего, в следующий раз действовать им наперекор будет чуточку проще. На этом и основана терапия травмы, на постепенном изменении тех идей, которые травма посеяла в вашей голове. Эти изменения становятся возможными, когда мы отказываемся от избегания. Рисуем свою модель травмы. Только что мы рассказали, как работает модель травмы. Вот ее основные компоненты. Первый — травмирующие события. Второй — убеждения, которые появились в результате. Они могут быть о вас самих, что вы недостаточно хороши, что вы ущербны, испорчены и так далее. О мире, что люди опасны, что им нельзя доверять, что мир в целом — это угроза. Об эмоциях, что они разрушительны и невыносимы. Третий — триггеры, которые возвращают вас к прошлому опыту. Четвертый — мысли, которые возникают у вас при столкновении с триггером. Пятый — эмоции, которые появляются в ответ на мысли, как их продолжение. Шестой — паттерны избегания, которые вам свойственны. Избегание может быть внешним или внутренним. К последнему можно отнести попытки отвлечься, диссоциацию, блокирование мыслей. Чтобы разобраться с моделью травмы, мы предлагаем вам изложить для себя перечисленные ранее пункты. Первым делом нужно выбрать и выписать события или последовательности травматических событий, которые существенно повлияли на вас. Как определить степень влияния? Например, у вас могут быть ночные кошмары о событии, навязчивые образы или мысли о произошедшем, которые не выходят остановить по собственному желанию. Возможно, вы испытываете флешбеки, вас как будто переносит обратно в тот момент в прошлом. Или же вы избегаете мест, людей и напоминаний, связанных с событием. Если вы понимаете, что какой-то эпизод привел к появлению негативных убеждений о вас самих, мире, эмоциях, его тоже стоит отметить. Запишите все эти события в следующем порядке. Мой возраст на момент события. Краткое описание события. Выводы, которые я сделала о себе, о мире, об эмоциях, их опасности, разрушительности или невыносимости. У вас не обязательно должны быть заполнены все пункты. Вполне возможно, что вы сделали только один вывод. Далее ответьте на вопрос, какие триггеры напоминают мне об этом событии. Мысли, которые у меня возникают, эмоции. Какую форму избегания я использую, чтобы уйти от этих ощущений? Создайте столько разных моделей, сколько нужно, чтобы описать весь ваш травматический опыт. Например, это может быть записано так. Мой возраст на момент события. 9 лет. Краткое описание события. Я занималась конным спортом. Упала с лошади, и она меня легнула. Тренер накричала на меня. Выводы, которые я сделала о себе. Я неуклюжая, я неумеха, мне стыдно за себя. О мире. Если сделать ошибку, это обязательно заметят и осудят. Какие триггеры напоминают мне об этом событии? Ситуация, в которой я могу совершить ошибку, когда я занимаюсь любым спортом, когда общаюсь с людьми, у которых есть надо мной власть. Мысли, которые у меня возникают. У меня никогда ничего не получится, не стоит и пробовать. Эмоции. Страх, стыд. Какую форму избегания я использую, чтобы уйти от этих ощущений? Я избегаю ситуации, где меня могут оценивать другие люди. Я избегаю ситуации, где на меня могут повысить голос. Я не занимаюсь спортом. Мне стыдно заниматься делом, где есть любой намек на оценку моей деятельности другими людьми. А сейчас ответьте на вопрос, какие выводы я делаю, описав для себя модель травмы. Теперь вы чуть лучше понимаете, как травматические эпизоды повлияли на ваши текущие мысли, эмоции и паттерны поведения. 6 симптомов КПТСР. Только что мы разобрали модель травмы, как наш опыт формирует паттерны мышления и поведения, и почему эти паттерны поддерживают сами себя. Дальше поговорим подробнее о симптомах комплексного ПТСР, то есть реакциях психики на травматические эпизоды. Всего этих симптомов 6. 3 из них совпадают с симптомами обычного ПТСР, как мы уже сказали ранее. Это перепроживание, то есть навязчивые мысли, флешбеки и кошмары. Также избегание триггеров, которые напоминают о травме, как внутренних, воспоминаний, эмоций, так и внешних, людей, предметов, мест и так далее. И неотступное ощущение угрозы и небезопасности. Другие 3 в комплексе называют нарушениями самоорганизации. К ним относятся проблемы с регуляцией эмоций, переживания очень интенсивные, состояния могут быстро меняться. Сложно себя контролировать и успокаиваться. Часто чувства толкают к необдуманным поступкам. Далее. Негативное самовосприятие. То представление о себе, которое сформировалось в результате травмы, может включать ощущение никчемности, неадекватности, поломанности. Заниженная самооценка часто сопровождается виной и стыдом буквально по любому поводу. Также этот симптом подразумевает сложности с формированием целостного восприятия себя, непрерывного во времени. А также трудности с построением отношений, сложности с формированием и поддержанием контактов с людьми из-за недоверия к окружающим, либо, напротив, склонность полагаться во всем на партнера. Социальная изоляция становится частым следствием этой категории проблем. Симптомы этой группы часто усиливают друг друга. Например, трудности с регулированием эмоций могут стать причиной проблем с формированием и поддержанием отношений. А негативное самовосприятие влияет и на эмоциональное благополучие, и на то, как вы строите отношения с другими людьми. Мы разберем все 6 симптомов, опираясь на одну и ту же структуру. Поговорим о том, как симптом может выглядеть. Поможем вам изучить, как он проявляется в вашем случае. Расскажем, как можно помочь себе и облегчить свое состояние. Как это может выглядеть? Сначала обсудим первые три симптома — перепроживание, избегание и ощущение угрозы. Они взаимосвязаны и вместе поддерживают травматические реакции в течение долгих лет. Помните Юру из первой главы первой части? На его примере мы начали разговор о травме. Давайте теперь на нем же посмотрим, как могут проявляться первые три симптома комплексной травмы из шести. В подростковом возрасте Юра подвергался многократному сексуализированному насилию со стороны своего репетитора. Мозг отметил как опасность все, что Юра тогда запомнил. Сигареты репетитора, синиц за окном, плед из флиса, чувство страха и мысль «этого не может происходить со мной». Каждый раз, когда позднее в жизни Юра ощущал запах сигарет в общественных местах или слышал щебетание птиц на улице, он возвращался в прошлое, домой к репетитору, в ту ситуацию, где травматическое событие поменяло его жизнь. Также действовали на него и моменты, когда он чувствовал страх. Испытывая нормальный испуг там, где испугался бы любой, Юра начинал тонуть в перепроживании прошлого ужаса. Контакт с любым триггером активировал сеть травмы Юры, перемещая его во времени и пространстве, подтягивая картинки, мысли, эмоции из травматического события. Флешбеки приносят столько боли и ужаса, что Юра всеми силами старается избегать того, что может их вызвать. Он держится подальше от общественных мест, редко выходит из дома и совершает короткие вылазки в магазин, чтобы не столкнуться с запахом сигарет. Он всегда берет с собой наушники и включает громкую музыку, чтобы не услышать случайно пение птиц на улице. Увы, подвох состоит в том, что даже дома, закрывшись на все замки, Юра не чувствует себя в полной безопасности. Его мозг, привыкший повсюду искать угрозу, постоянно находится в режиме бдительности. Юра всегда встревожен, раздражен, беспокоится о будущем. Все вышесказанное — симптомы ПТСР, которым страдает Юра.